Ваш личный креативный директор. Промпты для творческих задач. 24 промпта. Существует миф, что творчество – это прерогатива людей особого склада, представителей творческих профессий, имеющих специальные креативные навыки. Я же придерживаюсь мнения, что жизнь любого человека состоит из непрерывного творческого акта, начиная от приготовления нового блюда до планирования перестановки в квартире. В данном разделе я собрал промпты для личных и семейных творческих задач, которые помогут находить новые идеи, реализовывать их и получать радость от результата. Проведение мероприятий и подготовка поздравлений. Промпт первый. Создаем план мероприятия. День рождения, годовщина, вечеринка. Удивительно, насколько детальный и оригинальный план мероприятия может подготовить нейросеть по этому промпту. Если у вас есть дополнительные потребности, например, идеи праздничного торта, специальный дресс-код, ТЗ-фотографу и видеографу, просто добавьте в промпт вводное в свободной форме. Ты профессиональный сценарист мероприятий с опытом создания праздничных программ для свадеб, юбилеев и вечеринок. Подготовь подробный сценарий мероприятия, уточните тип мероприятия, например, вечеринка в стиле 90-х, день рождения в стиле бохо, десятилетие совместной жизни. Аудитория мероприятия. Опишите возраст, интересы, состав гостей, например, друзья и родственники пары, возраст от 25 до 60 лет, любят музыку и танцы. Укажи ключевые пожелания организаторов. Укажите пожелания, например, атмосфера веселья, ненавязчивые конкурсы, музыкальные паузы, фотозона, возможность для тостов. Продолжительность мероприятия. Укажите длительность, например, 5 часов. Структурируй сценарии по времени. Открытие, приветствие гостей, основные блоки, развлекательные, музыкальные, танцевальные, конкурсные, кульминационный момент, завершение вечера. Включи оригинальные идеи, возможные конкурсы, интерактивы, музыкальные и визуальные акценты. Предложи формат постановки ТЗ ведущему, если требуется. Будь креативным, избегай банальностей, адаптируй идеи под современную аудиторию. Как и всегда в случае с большими документами, первый результат будет конспективным. Далее выбираем каждый из пунктов и пишем «Детализируй». Отдельно подчеркну, что нейросеть может справиться с планированием мероприятия любого масштаба, от посиделок с друзьями до роскошной свадьбы, и направления. Например, в книге «ChatGPT на каждый день. 333 промпта для бизнеса и маркетинга» я привожу промпт для проработки плана большого корпоративного тимбилдинга. Не буду занимать время аудиокниги приведением промптов на каждый формат мероприятия. Просто скажу, что немного отредактировав промпт, вы сможете адаптировать его под любую задачу, связанную с ивентами. Промпт второй. Составляем диджей-сет для мероприятия. Как только на мероприятии заходит речь о музыке, начинается сумбур. Кто-то просит подключить телефон, чтобы поставить ту самую песню. Кто-то просит включить шансон, кто-то плейлист с треками из TikTok. Как и с любым другим процессом, музыкальное сопровождение должно контролироваться ответственным лицом. Назовем его диджеем. Не пугайтесь, вам не придется стоять за диджейским пультом в наушниках, сводить треки и заниматься скретчингом. Данный промпт соберет для вас оптимальный плейлист под заданные вводные. Вам нужно будет составить по ним плейлист на любой платформе – Яндекс.Музыка, ВК-музыка, YouTube и другие – подключить к колонке и далее вместе с остальными наслаждаться атмосферой. Ты музыкальный куратор с опытом работы на мероприятиях разного формата. Помоги мне составить диджей-сет для мероприятия. Укажите формат, например, корпоратив, домашняя вечеринка, фон для делового ужина, атмосфера арт-галереи в лофте, романтический ужин. Ожидаемая атмосфера. Укажите. Например, танцевальная и энергичная, расслабляющая фоновая музыка, интеллектуальный лаунж, ностальгия по 80-м. Длительность сета. Укажите, например, 2 часа. Использую. Укажите название устройства или платформы, например, Spotify, Virtual DJ, Яндекс.Музыка, плейлист в YouTube. Подбери треки так, чтобы атмосфера на мероприятии менялась поэтапно. Вступление, основная часть, завершение. Учитывай вкусы аудитории. Опишите аудиторию, например, взрослая аудитория 30-45 лет, любит хиты 90-х, немного электроники, без тяжелой музыки. Для каждой части предложи список из треков с указанием исполнителя и названия. Пиши простыми словами. Не используй редкие или малодоступные треки. Промпт 3. Подбираем идеи для подарка. Знали бы вы, сколько задач с подарками я закрыл благодаря следующему промпту. Он действительно находит потрясающе интересные и неочевидные идеи, учитывая все вводные. Рекомендую. Ты – профессиональный эксперт по подбору подарков, который знает все актуальные тренды, психологию восприятия, а также специфику выбора подарков под разные поводы и типы людей. Твоя задача – подобрать 20 идей подарков для… Укажите характеристику получателя, например, женщина 35 лет, увлекающаяся кулинарией и путешествиями. Коллеги, с которым не слишком близко знакомы. Подростка, который обожает технологии и видеоигры. Повод. Укажите повод, например, день рождения, новоселье, Новый год. Примерный бюджет. Уточните бюджет, например, до 2000 рублей, в пределах $100, неограниченный. Подбирай как оригинальные, так и классические варианты. Раздели список на три категории. Практичные подарки, эмоциональные и персонализированные, необычные и креативные. У каждого подарка укажи краткое описание, почему он может быть удачным вариантом. Избегай банальных и избитых решений. Будь креативен и внимателен к деталям. Промпт 4. Готовим тост на любую тему. Знаете это ощущение на мероприятии? Очередь поздравляющих все ближе к вам? Остальные гости блистают юмором и экспрессией? А у вас на уме только счастье, здоровье и долгих лет жизни. Следующий промпт за одну минуту подготовит для вас тост, который будут долго вспоминать все гости. И совершенно не обязательно уточнять, что его писала нейросеть. Ты – компанейский человек, умеющий вдохновлять, трогать за душу и поднимать настроение аудитории. Напиши тост на тему, уточните тему, например, 32-летие сестры, свадьба, Новый год, корпоратив, выпускной. Тостуемый. Опишите адресата, например, «Мой близкий друг, с которым редко видимся», «Двоюродный брат, с которым вместе росли». Акцент в тосте должен быть «на». Укажите акцент, например, «Удивительное умение по-настоящему дружить». «Мы знаем друг друга всю жизнь, и я не устаю узнавать новые черты твоего характера». «Поставленный рекорд продаж редукторов в прошлом месяце». Уместно использовать метафоры, цитаты, легкую поэтичность. Стиль. Опишите стиль, например, в духе тостов на грузинском застолье, лаконичный по-современному, с легкой иронией, с философским выводом, в духе зумеров. Продолжительность тоста 2 минуты. Не используй клише, не используй письменную стилистику, будь оригинален, эмоционален, пиши с душой и теплом. Промпт 5. Пишем оригинальное поздравление. Подойдет для подписи на открытках и поздравительных писем. Ты профессиональный писатель, умеющий талантливо писать поздравительные тексты. Напиши оригинальное и трогательное поздравление с... Укажите повод, например, днем рождения, юбилеем, новой должностью, свадьбой. Для... Укажите характеристику получателя, например, женщина 35 лет, коллеги с чувством юмора. Тональность поздравления. Укажите характеристику стиля, например, теплая, душевная, с легкой иронией. Используй метафоры и образы, но избегай банальных фраз и клише. Добавь личные пожелания, отражающие особенности получателя. Объем текста – до 1500 знаков. Промпт 6. Разрабатываем интеллектуальный квиз для компании друзей. Интеллектуальные квизы в компании – трендовое, развивающее и крайне увлекательное занятие для любой компании. Промпт подготовит его под ключ, причем в соответствии с любимыми темами вашей компании. Ты – сценарист развлекательных квизов с чувством юмора и опытом создания контента для дружеских вечеринок. Разработай сценарий интеллектуального квиза для компании друзей от 6 до 10 человек. Формат квиза. Уточните формат, например, домашняя встреча с ведущим среди друзей. Онлайн-квиз в Zoom. Общая цель квиза – весело провести вечер, проявить эрудицию, поностальгировать и посмеяться. Количество раундов – 5. Тематики раундов. Укажите желаемые темы, например, поп-культура, кино, музыка 2000-х, логика, смешные факты. В каждом раунде по 5 вопросов. Уровень сложности. Укажите желаемый уровень, например, легкий, средний, экстремально сложный. Формулируй вопросы живо и с юмором. Добавь комментарии к правильным ответам. Забавные факты, шутки, неожиданные сведения. Включи 1-2 необычных формата вопросов, например, аудио-вопрос «Угадай песню», визуальный вопрос «Угадай фильм по стоп-кадру», «Блиц». Пропиши подробные правила и инструкцию для ведущего. Добавь идеи оригинальных подарков. Сделай квиз максимально ламповым и веселым, чтобы он стал частью отличного вечера. Промпт 7. Пишем сценарий стендапа. У нейросетей, в особенности у ChatGPT, отличное чувство юмора. Причем они умеют метко шутить на любую тему и в любой стилистике. Одна из наших учениц выступила на открытом микрофоне со стендапом, полностью написанным ChatGPT. Я видел запись выступления, и, несмотря на то, что это был ее дебют, аудитория хохотала и в конце провожала ее бурными аплодисментами. Представляю промпт, который позволит вам написать сценарий стендапа на любую тему. Ты профессиональный стендап-комик с опытом выступлений на крупнейших площадках. Напиши подробный сценарий стендап-выступления на тему. Укажите тему, например, что значит быть предпринимателем, экстраверты и интроверты, свидание в эпоху Тиндера, работа из дома. Аудитория. Опишите аудиторию, например, постоянные посетители стендап-клубов, семья и гости, молодые посетители бара. Стиль ироничный, живой, с самоиронией и наблюдательным юмором. Выступление длится 5-7 минут. Построй структуру из вступления, хук, основной части, 3-4 мини-истории и мощные завершающие шутки. Добавь небольшие отступления и импровизационные фразы для интерактива с аудиторией. Концентрация юмора высокая. Избегай банальных и избитых шуток, ищи оригинальные наблюдения. Приведу пример стендапа, написанного с помощью данного промпта на тему «Интроверты и экстраверты». Важно понимать, юмор в стендапе – это особый формат. Он отличается от привычного повседневного юмора. Здесь, с одной стороны, больше остроты, смелости, даже провокации, с другой – у него своя структура и приемы. Поэтому оценивать его стоит именно в контексте стендапа, а не в сравнении с ТВ-скетчами или анекдотами. «Привет! А тут есть интроверты?» «Конечно нет, потому что они дома. В тапках на диване обнимаются с пледом и котом, а мой стендап посмотрят на YouTube. Вот что такое настоящие интроверты. Вы их никогда не видите, они появляются как призраки. А если видите, то, скорее всего, вы экстраверт, который поймал интроверта в его же доме и тащит его в люди. А есть экстраверты? Вот вы точно здесь. Вы пришли сюда, потому что не можете жить без того, чтобы на вас смотрели. Вы не просто идете в бар. Вы идете в бар, чтобы собрать там всех знакомых, незнакомых и даже бармена и убедить его, что он на самом деле ваш лучший друг с первого стакана. Экстраверты — это такие люди, которые могут просто открыть окно и завести дружбу с голубями. Слышь, Кеш, ты в порядке? Прилетай вечером, поболтаем. Интроверты принимают звонки, как повестку в суд. Сначала паникуют, потом размышляют, можно ли как-то избежать разговора, а затем вопят: «Почему не предупредили заранее? Я был морально не готов». Знаете, как экстраверт засыпает? Он сперва всем пишет «спокойной ночи», Потом идет к соседям, чтобы сказать им спокойной ночи. Потом звонит маме. Потом через окно болтается случайным прохожим на улице. Засыпание для интроверта, как закрытие приложения на телефоне. Все чаты завершены, уведомления выключены, переход в режим сна. А если кто-то вдруг решит позвонить после 10 вечера, то, поверьте, интроверт может заблокировать этого человека на всю жизнь. В общем, друзья, неважно, кто вы по жизни, интроверт, экстраверт, амбиверт. Важно одно, в следующий раз, когда вас позовут на вечеринку, спросите себя, а действительно ли это стоит всех этих усилий? И, скорее всего, интроверты уже знают ответ. Делает паузу, хитро оглядывая зал. И помните, мы все разные, но интроверты все равно лучше. Уходит со сцены под смех аудитории. Создание личного контента. Промпт 8. Пишем сценарий для любительского видеоролика. Видео – главный контент-формат современности. При этом неважно, идет речь о видео для блога или семейного архива, проработанный сценарий сделает ролик эмоциональным, динамичным и запоминающимся. Следующий промпт поможет вам создавать именно такие сценарии. Ты профессиональный сценарист. Напиши сценарий для любительского видеоролика на тему. Тематика видео, например, семейная прогулка в парке, обзор нового кафе, лайфхаки для студентов. Характер видео. Укажите тип видео. Игровое, обзорное, экспертное, семейное, отчетное о мероприятии. Действующие лица. Укажите участников, например, только мужчина 35 лет или вся семья и гости мероприятия. Учитывая, что съемка будет вестись на смартфон в домашних или уличных условиях без профессионального света и звука. Продолжительность ролика до 2 минут. Представь результат в виде последовательности сцен с описанием реплик, действий и визуального ряда. Пиши структурно, но просто и понятно для непрофессиональной съемочной группы. Учитывая, что видео должно быть естественным, избегай сложных диалогов и эффектов. Включи в сценарий моменты, которые вызовут у зрителей улыбку, сочувствие или интерес. Дай подробные рекомендации по монтажу с доступными на смартфон приложениями. Заверши ролик яркой финальной сценой или репликой, которая подводит итог или вызывает эмоцию. Если первый результат не будет соответствовать ожиданиям, дайте коррекционный промпт, например, «Перепиши эмоциональнее», «Сделай сценарий более естественным» или «Добавь сцену с поздравлением». Промпт 9. Создаем идеи для креативных персональных или семейных фотосессий. Одни заказывают услуги фотографа для профессиональных задач. Био, социальные сети, сайты конференций, портфолио. Другие для того, чтобы сохранить качественные фотографии в семейном архиве. А третьи просто потому, что получают от этого удовольствие. Однако, если не поставить фотографу, даже опытному, конкретную задачу, весьма высок риск получить набор шаблонных фотографий. Поза бизнес-тренера, задумчивый взгляд вдаль, два пальца в жесте «Виктори, победа», поправляем непослушную прядь волос. Следующие промпты позволят подобрать креативную концепцию фотосессии, а затем создать идеи конкретных фотографий. Ты профессиональный арт-директор с опытом создания креативных персональных и семейных фотосессий. Придумай 10 оригинальных концепций фотосессий. Цель фотосъемки. Укажите цель, например, создание визуального портфолио, эмоциональный фотоконтент для блога, семейная фотосессия. Желаемая эмоциональность. Укажите эмоциональность, например, мечтательная, теплая и открытая, экспрессивная, ироничная дерзость. Состав. Укажите участников, например, персонально, семейная пара, с ребенком, с домашним питомцем, девушка 25 лет. Варианты должны быть разнообразными, от студийных до уличных, от минималистичных до стилизованных под эпоху или жанр. Каждая идея должна включать краткое описание концепции, референсный визуальный стиль, например, нуар, бохо, стимпанк, футуризм, японский минимализм и другие, рекомендации по локации, реквизиту, одежде, макияжу и возможные эмоции, настроению модели. Будь максимально оригинален. Избегай банальных идей вроде «фотосессия в поле» или «в цветущем саду». Представь результат в виде списка из 10 идей с названием и кратким описанием по каждому пункту. Сделай акцент на уникальности и фотогеничности каждой идеи. Пример генерации. Героиня своего романа «Внутренний мир между страницами». Визуальный стиль. Французский неоклассик плюс магический реализм. Эстетика мягкого света, бархатной текстуры, винтажных деталей. Цветовая палитра – приглушенные бежевые, теплые серые, охра, выцветший синий, немного золота. Локация – антикварный книжный магазин, библиотека с массивными полками, комната с винтажной мебелью. Желательно естественный свет, падающий через шторы или ставни. Реквизит – старые книги, раскрытая печатная машинка, свечи, чернильница с пером, очки в золотой оправе, кукла, темный чай в фарфоровой чашке. Возможные элементы вне логичности – книга с травами, книга под стеклом, книга без текста. Образ – кружевная рубашка или блуза с воротником, юбка миди или длинное платье с намеком на винтаж. Волосы – аккуратный низкий пучок, легкие волны или чуть растрепанные. Образ на грани между героиней из прошлого и современной женщиной с памятью о других эпохах. Макияж и свет. Матовая кожа. Акцент на брови и глаза. Губы естественные, но очерченные. Свет боковой, мягкий, как из окна в пасмурный день. Используем золотой отражатель или свечи как дополнительный теплый акцент. Настроение. Легкая отстраненность, внутренняя сосредоточенность. Ощущение, что героиня вспоминает не свою, а чужую, литературную жизнь, в которой узнала себя. 5 смысловых, интересных кадров. Рука, касающаяся строки в старой книге, словно она нащупывает в тексте нечто личное. Фокус на пальцах, чуть подрагивающих, и строке с сильной фразой. Силуэт девушки на фоне книжной полки, как будто она – часть этой библиотеки, растворившаяся между корешками. Свет контровой, фигура почти графична. Лицо героини за стеклом книжного шкафа. Отражение в стекле накладывается на страницы. Граница между внутренним и внешним. Взгляд направлен внутрь, как будто она слышит голос изнутри книги. Девушка в кресле с раскрытой книгой на коленях. Смотрит в сторону, как будто текст стал триггером воспоминания. Важно, не в камеру, а в пустоту. Лицо спокойно, но глаза напряженные. Книга на полу, страницы развернуты. Рядом ее туфли и платок, как будто она встала резко, потрясенная чем-то. Героиня вне кадра, только ее след. Очень кинематографично. Промпты 10 и 11. Генерируем конкретные идеи кадров по выбранной концепции фотосессии. Ты профессиональный фотограф и режиссер кадра. На основе следующей концепции фотосессии вставьте описание концепции, например, футуризм в индустриальном интерьере, девушка 25 лет. Придумай 15 идей конкретных кадров. Для каждой идеи укажи позу модели, выражение лица, ракурс съемки, ключевой акцент кадра, например, деталь одежды, реквизит, свет. Описание фона и рекомендации по свету, естественный, жесткий, контровой и так далее. Обязательно учти визуальную драматургию и настроение всей концепции. Идеи должны быть разноплановыми. Крупные планы, общие, нестандартные ракурсы, динамичные и статичные кадры. Пиши как арт-фотограф с сильным чувством композиции и вниманием к деталям. Избегай шаблонных и банальных постановок. Сделай так, чтобы каждый кадр можно было использовать как отдельную законченную арт-работу. После генерации идей вы можете выбрать понравившуюся и дать промпт Создай на основе этой идеи реалистичное фото, учитывающее все предложенные тобой элементы фотосессии и этого кадра. Вы получите фото, которое можете использовать как референс для фотографа. Промпт 12. Создаем идею личного блога. Первый свой блог я завел в 2000 году, когда мне было 17 лет. Тогда они назывались домашними страницами. С тех пор вот уже 25 лет, как я веду блоги, время от времени, вслед за трендами, качуя с платформы на платформу. ЖЖ, ВК, Фейсбук, Твиттер, Ютьюб, Инстаграм, ТикТок, Телеграм. И хочу сказать, это один из лучших способов творческого самовыражения, развития и коммуникации с близкими по духу людьми. Блог может преследовать коммерческие цели, помогать продавать ваш продукт или повышать ценность ваших услуг как специалиста. А может быть и просто отрадой, способом рассказать о важном, об увлечении, о ценностях и о многом другом. Блог – это мощный рычаг развития самых разных качеств – сторителлинга, маркетинга, эмпатии, создания фото и видеоконтента. И одновременно источник творческой энергии, вдохновения, мотивации к обучению и росту. Следующие промпты посвящены ведению личного блога, а развитию бизнес-ориентированных блогов посвящена значительная часть моей предыдущей книги. Ты продюсер персональных блогов с опытом упаковки и запуска успешных проектов. Помоги придумать концепцию личного блога. Задай мне 10 уточняющих вопросов, чтобы выявить мои сильные стороны, темы, которые мне близки, опыт, увлечения и цели. Задавай вопросы последовательно. Задаешь вопрос, дожидаешься ответа, задаешь следующий. На основе моих ответов придумай 3 концепции блога с разными стилями и фокусом. Для каждой концепции опиши основную тему блога, ключевую целевую аудиторию, tone of voice, категории контента и примерный контент-план на первую неделю. Будь креативен, избегай банальных решений. Ориентируйся на лучшие мировые практики блогинга. Промпт 13. Контент-план для личного блога на 2 недели. Ты продюсер персональных блогов с опытом построения контент-стратегии. На основе следующей концепции блога придумай оригинальный контент-план на 2 недели. Концепция блога, описание тематики блога, ключевые особенности и tone of voice. Например, осознанная продуктивность и цифровой минимализм для молодых специалистов и фрилансеров. Стиль личный, спокойный, вдохновляющий. Либо укажите «возьми с предыдущей генерации». Блог ведется на платформах. Указать, например, ВК плюс Телеграм. В контент-плане должны быть посты, сторис, видео или аналоги для других платформ. И каждый день должен включать как минимум один элемент контента. Учитывая чередование форматов, чередование целей контента, экспертный, вовлекающий, личный, развлекательный и активную работу с аудиторией. В каждом пункте указывай название контент-единицы, формат, краткое описание идеи и цель контента. Будь оригинален, избегай банальных и повторяющихся тем. Делай упор на актуальность, тренды и личный стиль блога. Промпты 14-15. Создаем мудборд под конкретный проект. Мудборд – это визуальная подборка, которая отражает идею, настроение и стилистику планируемого проекта. Он помогает собрать воедино образы, референсы, цвета, фактуры и формы, чтобы лучше представить конечный результат и задать нужное направление для дизайна интерьера, хендмейд-поделки, фотосъемки, брендинга или любого другого визуального решения. Говоря проще, оформив мудборд, вы получите стилистический ориентир и источник вдохновения для себя или для исполнителя, дизайнера, фотографа и так далее. Следующий промпт генерирует концепцию мудборда. Далее, если работаете в чат GPT или Grok, вы сможете дать задачу непосредственно его нарисовать. Ты арт-директор с глубоким пониманием визуальной эстетики, стилевых направлений и трендов. Твоя задача – создать мудборд на тему. Уточните тему, например, украшение квартиры к Новому году, вышивка в стиле хюгге, брендинг кофейни в духе ретро. Определи основную концепцию и визуальное настроение мудборда. Подбери 10 визуальных референсов. Тип изображений, стилистика, формы, цвета, фактуры, предметы, композиции. Каждый с кратким пояснением, почему он выбран и какое настроение транслирует. Укажи основную цветовую палитру мудборда от 3 до 6 цветов с описанием ассоциаций и эмоционального эффекта. Будь оригинален. Избегай шаблонных решений и банальных клише. Пиши вдохновляюще, как если бы ты делал мудборд для большой творческой команды или выставочного проекта. После создания генерации напишите. Повторю, этот функционал есть у ChatGPT и у Grok. На основе этих референсов нарисуй мудборд. История семьи и семейные традиции. В каждой семье свой микрокосм. Со своими историями, традициями, уникальными рецептами, юмором. Но все это исчезающе хрупкое. Мы откладываем записать рассказ дедушки на потом, думая, что времени много. Мы надеемся, что память сохранит детали знакомства родителей. Думаем, что когда-нибудь потом расскажем детям бабушкин секретный ингредиент пирогов с сыром. В этом разделе я привел несколько промптов, которые позволят сохранить и укрепить семейные традиции и семейную память. Промпт 16. Создаем книгу семейного наследия. Ты – семейный биограф и редактор мемуаров с опытом оформления личных историй в книги, альбомы и цифровые форматы. Помоги систематизировать и оформить семейные воспоминания, устные рассказы и важные моменты прошлого. Разработай структуру и главные блоки для будущего архива или книги воспоминаний. Дай рекомендации, какие вопросы задать родственникам, чтобы собрать больше подробностей. Предложи удобные форматы – текстовые, визуальные, аудиальные. По желанию уточни. Подскажи, как сохранить эмоциональную теплоту и достоверность рассказов. Включи 10 шагов, которые помогут превратить разрозненные воспоминания в осмысленное и ценное семейное наследие. Пиши бережно, с уважением к памяти, вдохновляй на сохранение и передачу семейной истории следующим поколениям. Промпт 17. Преобразуем семейные воспоминания в литературный рассказ с элементами сторителлинга. Ты – литературный редактор и семейный биограф, владеющий техниками сторителлинга и художественного письма. На основе расшифровки устной речи, будет загружено далее, оформи рассказ в литературном формате. Используй трехактную структуру – завязка, развитие, кульминация, развязка, чтобы придать воспоминанию сюжетную форму. Сохрани индивидуальный голос рассказчика, при этом сделай текст цельным, выразительным и атмосферным. Передай дух времени, характеры героев, важные бытовые детали и эмоциональный фон. Добавь художественные элементы, описания, диалоги, внутренние монологи, если уместно. Используй ключевые техники сторителлинга, конкретные детали, эмоциональные повороты, напряжение, завершение с отголоском. Избегай сбивчивости, повтора и излишней формальности. Текст должен быть теплым, живым, понятным и передающим ценность семейной памяти. Результат должен быть похож на фрагмент мемуарной книги, которую хочется читать и передавать дальше. Промпт 18. Создаем уникальные семейные традиции. Ты – семейный психолог и культуролог, специализирующийся на формировании традиций, укрепляющих связь между поколениями. Разработай 10 идей уникальных семейных традиций, которые легко внедрить в семью. Укажите характеристику семьи, например, молодая семья с двумя детьми 5 и 8 лет, живущая в мегаполисе. Традиции должны быть разными по формату. Еженедельные, сезонные, праздничные, случайные, символические. но одинаково значимыми. Учитывая такие ценности, как... Перечислите ценности, например, осознанность, поддержка, радость, забота, совместное время. Объясни смысл каждой традиции и какое влияние она оказывает на атмосферу в семье. Ищи форматы, которые легко реализовать, но при этом они глубоко запоминаются и передаются из поколения в поколение. Пиши в теплой, вдохновляющей и уважительной манере, как мудрый наставник, которому доверяют. Хендмейд и декорирование. В наше время рукоделие становится роскошью. Возможность замедлиться, посвятить время ручному труду, самостоятельно сварить мыло, расшить платок, сколотить табуретку – замечательный антидот против клипового – текстовый редактор остроумно заменил слово на липового – мышления, стресса, зацикленности на работе и выгорания. Я подготовил промпты, которые станут вашими помощниками в освоении и совершенствовании в конкретных хендмейд-навыках. Промпт 19. Занимаемся хендмейдом. Выбор и реализация проекта. Ты специалист по прикладному творчеству. На первом этапе подбери 10 идей простых, но интересных хендмейд-проектов для взрослых. Проекты должны быть эстетичными, практичными и подходить для выполнения в домашних условиях без сложного оборудования. Для каждой идеи укажи только название и краткое описание до двух предложений. Пиши структурно, вдохновляюще и избегай банальных решений. После того, как я выберу одну из идей, переходи ко второму этапу. Подробно опиши реализацию выбранного проекта, список необходимых материалов, пошаговая инструкция до 7 шагов, советы по оформлению и возможные вариации. Используй четкую структуру. Материалы, пошаговая инструкция, дополнительные советы. Пиши доступно, аккуратно и доброжелательно. Промпт 20. Украшаем квартиру к празднику. Ты дизайнер интерьеров с опытом создания праздничного декора для частных квартир и домов. Твоя задача – разработать оригинальную концепцию украшения квартиры к празднику. Укажите название праздника, например, Новый год, день рождения, Хэллоуин, 8 марта, Пасха. Учитывая, что квартира – опишите квартиру, например, городская квартира площадью 60 квадратных метров с гостиной, кухней и спальней. И оформлена в… Укажите характеристику стиля, например, в скандинавском стиле много дерева и светлых оттенков. Раздели украшения по зонам. Входная зона, гостиная, кухня, окна, потолок, праздничный стол, освещение, дополнительные акценты. Для каждой зоны предложи не менее 3 оригинальных и реалистичных решений. Используй как доступный декор – гирлянды, шары, свечи, ткани, посуда – так и нестандартные решения, например, элементы DIY, нестандартные композиции, тематические инсталляции. Учитывай бюджет до. Укажите бюджет, например, до 10 тысяч рублей. Удели особое внимание общей концепции. Единая цветовая палитра, настроение, атмосфера. Пиши образно, визуализируя результат. Избегай общих фраз и шаблонных решений. Промпт 21. Ищем идеи апсайклинга старых вещей. Апсайклинг – крайне креативный способ дать старым вещам новую жизнь. Например, сделать из старого свитера красивую поверхность для кашпо. Следующие промпты помогут вам найти оригинальные идеи, а затем воплотить их с помощью подробного пошагового алгоритма. Ты креативный дизайнер с уклоном в устойчивое потребление и экологичную переработку. На основе следующих предметов, укажите название предметов, например, старые джинсы, стеклянные банки, сломанный зонт. Предложи 15 оригинальных идей по апсайклингу. Каждая идея должна быть визуально привлекательной, функциональной и соответствовать принципам апсайклинга – придание старым вещам новой жизни с пользой. Для каждой идеи опиши, что из нее можно сделать, какие дополнительные материалы понадобятся и как это реализовать. Избегай банальных решений и шаблонных идей. Предлагай решения, которые удивят и вдохновят. Пиши в стиле вдохновляющего эколога-дизайнера, делающего апсайклинг новым трендом. После выбора конкретной идеи переходим к составлению инструкции по ее созданию. Промпт 22. Получаем подробную инструкцию по апсайклингу конкретной вещи. Ты мастер апсайклинга с опытом в ремесленном дизайне и устойчивом производстве. Подготовь пошаговую инструкцию по реализации следующей идеи апсайклинга. Вставьте название и краткое описание идеи, например, сумка-шоппер из старой рубашки. Укажи необходимые материалы и инструменты. Опиши каждый этап работы подробно и понятно. Включи советы по выбору подходящей ткани и как придать изделию законченный эстетичный вид. Пиши в дружелюбном и вдохновляющем тоне, как будто объясняешь другу. Инструкция должна быть понятна даже человеку без опыта в рукоделии. Закончу разговор о рукоделии универсальным промптом, который поможет попробовать себя и создать план овладения любым хендмейд-навыком. Промпт 23. Осваиваем любой хендмейд-навык с нуля, от теории до первой поделки. Ты – опытный мастер и педагог в сфере хендмейд, обучающий новичков с нуля. Твоя задача – создать обучающую инструкцию для начинающего ученика, который хочет освоить навык, укажите направление, например, валяние из шерсти, вязание крючком, изготовление свечей. Структура инструкции должна включать: первое. Вводный блок с мотивацией и объяснением, почему этот навык полезен и интересен. Второе. Подробный обзор инструментов и материалов, необходимых для старта. Третье. Простую пошаговую инструкцию по созданию первой поделки, не более 10 шагов. Обучение должно быть рассчитано на новичков. Избегай сложной терминологии, давай определение, объясняй каждое действие. Будь теплым, поддерживающим, воодушевляй ученика. Используй дружелюбный тон опытного наставника. В конце добавь мини-блок с советами по дальнейшему развитию в этом направлении и ссылками на полезные ресурсы и видео на русском языке. Приведу список вариантов хендмейд-навыков. Вы можете примерить хобби на себя. Керамика и гончарное искусство. Вязание. Вышивка. Гладью, крестиком, объемная. Резьба по дереву. Изготовление украшений и аксессуаров. Бисер, эпоксидная смола, полимерная глина. Макраме и плетение из нитей. Мыловарение и косметика ручной работы. Изготовление свечей. Флористика и создание композиций из сухоцветов. Бумажное творчество, скраббукинг, квиллинг, оригами. Авторская кукла. Батик. Валяние из шерсти, войлок. Переплетное искусство и создание блокнотов ручной работы. Каллиграфия и леттеринг. Открытки, постеры, декор. Промпт 24. Структурируем неоформленную идею и составляем пошаговый план реализации. Ну и в конце полезный промпт для любого творческого человека. Иногда в голову приходит яркая идея, например, нового бизнеса, продукта, художественного произведения, интерьерного решения, путешествия, необычного ужина. Список можно продолжать бесконечно. Как правило, в начале задумка довольно сырая и требует тщательной проработки. И зачастую идеи теряются, забываются, растворяются в рутине. Данный промпт позволит сразу же структурировать и детализировать замысел, оформить его в виде концепции и даже просчитать необходимые ресурсы и возможные риски. Такую идею, скажу я вам, забыть или потерять уже намного сложнее. Ты – эксперт по упаковке и запуску идей с опытом работы в стратегическом консалтинге и креативных индустриях. Твоя задача – помочь структурировать неоформленную идею, которую я опишу далее. На основе моего описания выдели ключевую суть идеи, целевую аудиторию, возможные форматы реализации, каналы донесения и потенциальную пользу. Определи сильные стороны идеи, зоны риска и условия, при которых она может быть успешно реализована. Составь пошаговый план из 10 действий для запуска и тестирования идеи. Каждый шаг должен быть четким, реалистичным и логически вытекающим из предыдущего. Заверши список советами по адаптации плана под разные уровни бюджета и ресурсов. Будь структурирован, но вдохновляй и мотивируй к действию. Пример генерации. Структурированная упаковка идеи – небольшой хобби-бизнес по созданию крафтовых открыток. Первое. Ключевая суть идеи. Создание уникальных авторских открыток ручной работы, крафтовых, несущих эмоциональную и эстетическую ценность, и продажи их через различные каналы как мини-бизнес, объединяющий творчество и коммерцию. Второе. Целевая аудитория. Основная. Женщины 20-45 лет с интересом к крафту, уникальным подаркам и эстетике. Молодые пары и семьи, которые ценят оригинальные, эмоционально наполненные подарки. Люди, регулярно отмечающие личные и семейные события, дни рождения, свадьбы, годовщины. Дополнительное – малые локальные бизнесы, кафе, цветочные магазины, концептуальные магазины сувениров, заинтересованные в уникальной брендированной продукции. Третье. Возможные форматы реализации. Открытки ручной работы с элементами индивидуализации. Имена, даты, цитаты. Ограниченные коллекции к сезонным праздникам. Новый год, День Святого Валентина, 8 марта. Тематические серии. Ретро, винтаж, минимализм, эко-стиль. Наборы открыток. Например, по 5-10 штук в наборе. Услуга по созданию индивидуальной открытки под заказ клиента. Четвертое. Каналы донесения до аудитории. Основные. Instagram, Pinterest, визуальные соцсети. Маркетплейсы для творческих работ. Etsy, ярмарка мастеров. Локальные городские ярмарки и выставки хендмейда. Телеграм-канал, посвященный авторским открыткам и тематике подарков. Дополнительные – партнерство с местными магазинами, цветочными салонами, кафе. Собственный небольшой сайт-визитка или лендинг. Коллаборации с блогерами и микроинфлюенсерами в тематике лайфстайла и DIY. Пятое – потенциальная польза. Удовлетворение потребностей клиентов в уникальных и эмоционально значимых подарках. Создание и развитие локального бренда с душевной философией и экологичным подходом. Реализация творческого потенциала владельца бизнеса. Шестое. Сильные стороны идеи. Небольшой стартовый капитал, высокий потенциал для индивидуализации продукта, возможность постепенного масштабирования, экологичность и эмоциональность продукта, соответствие актуальным трендам. Седьмое. Зоны риска. Высокая конкуренция на рынке крафтовых товаров. Ограниченный потенциальный спрос вне праздничных сезонов. Риск выгорания владельца при ручном производстве и высокой нагрузке. Недостаточная компетенция в продвижении, если нет маркетингового опыта. Восьмое. Условия для успешной реализации. Яркое, четкое позиционирование, например, экологичные открытки с историей. Постоянное тестирование новых дизайнов и получение обратной связи от клиентов. Выстроенная визуальная коммуникация, которая быстро передает ценность и эмоциональность товара. Эффективная система логистики и удобные способы оплаты, доставки. Девятое. Пошаговый план запуска и тестирования идеи. Шаг первый. Подготовка концепции. Одна неделя. Определение основной идеи, стиля, форматов открыток. Создание первых прототипов открыток, 5-10 штук. Шаг второй. Изучение рынка. Одна неделя. Анализ конкурентов, цены, стили, востребованные форматы. Проведение опроса среди целевой аудитории. Что нравится, что покупают чаще всего. Шаг третий. Формирование первоначального ассортимента. Одна неделя. Выбор 3-4 основных линеек, коллекций, открыток. Создание небольшого складского запаса. 20-30 единиц. Шаг 4. Брендинг и упаковка. 1 неделя. Разработка логотипа, упаковки и фирменных наклеек или штампов. Создание понятного нейминга и короткого описания бренда. Миссия. Шаг 5. Выбор каналов продаж и продвижения. 1 неделя. Регистрация аккаунтов в Instagram, Pinterest, Etsy. Запуск простого лендинга на конструкторе, например, Tilda. Шаг 6. Контент-стратегия и создание первых материалов. 2 недели. Фотосессия первых партий продукции в домашних условиях. Подготовка постов, сторис, рилс и пинов, наглядно демонстрирующих ценность и атмосферу продукта. Шаг 7. Тестовые продажи и получение обратной связи. 2-4 недели. Запуск первых продаж через выбранные каналы, онлайн и офлайн. Сбор отзывов клиентов, выяснение предпочтений и пожеланий. Шаг 8. Анализ результатов и корректировка. 1 неделя. Анализ спроса, выявление наиболее популярных линеек и форматов. Оптимизация ассортимента, ценообразование и подходов к продвижению. Шаг 9. Запуск 2-й улучшенной версии продукта. 2 недели. Увеличение складского запаса на основе опыта тестирования. Расширение ассортиментной матрицы и добавление кастомизации. Шаг 10. Формирование системы повторяющихся продаж. 1-2 недели. Создание программы лояльности. Скидки для повторных клиентов. Организация регулярных сезонных акций и специальных предложений. 10. Советы по адаптации плана под разные уровни бюджета и ресурсов. Минимальный бюджет – до $200. Использование бесплатных онлайн-платформ – Instagram, Etsy. Съемка контента на смартфон и обработка в простых приложениях. Ориентация на индивидуальный подход и персонализацию, чтобы выделиться при минимуме затрат. Средний бюджет – от $200 до $800. Создание небольшого сайта на конструкторе. Закупка качественных материалов для повышения визуальной ценности. Небольшой рекламный бюджет на таргетированную рекламу в Instagram и Pinterest. Большой бюджет – от $800. Профессиональная фотосессия продукции. Инвестирование в создание запасов готовой продукции и склад. Организация участия в городских ярмарках и крафтовых фестивалях, создание мини-шоурумов и партнерских точек продаж. Вдохновляющий совет. Начните с небольшого шага и не бойтесь ошибок. Каждая открытка – это не просто товар, а возможность подарить кому-то радость и эмоции, которых сегодня так не хватает. Сила вашего бизнеса в искренности, ручном творчестве и заботе, с которой вы подходите к каждому клиенту. Верьте в свой продукт, делайте с любовью, и успех обязательно придет. Желаю вам вдохновения и успехов во всех творческих проектах.